Когда он вышел в коридор, произошло нечто удивительное. Твари в клетках замерли, почуяв его присутствие. Даже самые буйные замолчали, будто затаив дыхание. Гилен заговорил тихо, но каждое его слово резало тишину, как лезвие. «Терпите. Скоро свобода. Скоро месть». Его обещание висело в воздухе, весь город в их когтях, кровавый пир, который они устроят своим тюремщикам. Ответы последовали незамедлительно. Вампиры зашипели в восторге, их бледные лица прижались к прутьям. Демоны заскрежетали клыками, в их глазах вспыхнули адские огни. Полуразумные завыли, но тихо, впервые проявив неожиданную сдержанность. Гилен неспешно прошелся между клетками, его пальцы временами совершали едва заметные движения. Каждая коррекция была микроскопической, но невероятно точной. Теперь клетки работали иначе. Они больше не подавляли пленников, а питали их собственной силой. Через несколько дней защита отключится сама собой. И самое главное, освободит их не ослабленными, но и не в слепой ярости. Идеальный баланс между силой и контролем. Когда работа была завершена, Гилен вернулся в свою клетку, тщательно скрыв все следы изменений. Магическая решетка сомкнулась за ним, снова став непроницаемой для постороннего глаза. Теперь даже самый внимательный инспектор не заметит подвоха, до тех пор, пока не станет слишком поздно. Дверь распахнулась без предупреждения, впуская в камеру ледяное дыхание коридоров. Сейлас вошел с мертвенной тишиной, его черный плащ, пропитанный запахом железа и старых книг, едва шевельнулся за спиной. Его холодные серо-голубые глаза, острые как скальпель, сразу отметили спящих охранников. Они развалились кто где. Один, свалившись на бок, храпел, уткнувшись лицом в локоть. Двое сидели, запрокинув голову, рот открыт. Четвертый и вовсе свалился с табуретки, растянувшись на полу. Карты, монеты, пустые кружки, все говорило о долгой, беспечной ночи. Сейлас не спешил. Шаг к клетке. Его сапоги, черные, отполированные до зеркального блеска, ступали по каменному полу беззвучно, будто он был не человеком, а тенью. Он остановился перед рунным кругом, склонился, пальцы скользнули по символам, проверяя, ощупывая линии магии. Ничего, ни единой ошибки, ни малейшего изъяна. Клетка цела, пленник на месте. Но что-то не так, воздух был слишком тихим. Даже дыхание Гилена, обычно едва уловимое, сейчас казалось слишком ровным. Сейлас пинает ботинком ногу ближайшего охранника, не сильно, ровно настолько, чтобы тот очнулся, но не настолько, чтобы сломать кость. Охранник вздрагивает, глаза распахиваются, зрачки сужаются от ужаса. Он вскакивает, лицо белеет, как мел. «Мастер Сейлас, простите, это непростительно». Его голос громкий, хриплый от сна, но этого достаточно, чтобы остальные мгновенно пришли в себя. Они механически встают в строй, вытягиваясь в струнку, руки по швам, взгляды прикованы к полу, готовы нести наказание. Хором бросают они, но в их голосах не страх, а стыд. Он не кричит, его голос тихий, но каждое слово, как удар хлыста, рассекающий воздух. Сон на посту, предательство, пауза. Охранники не дышат. Каждого из вас ждет неделя в ледяных шахтах. Они понимают, отделались легко. Ледяные шахты – это холод, голод, изнурительная работа, но не смерть. Из-под полуопущенных век его рубиновые глаза следят за сценой. Безразличие, расчет. Они не знают, что он уже был свободен, что он ходил по этому подземелью, говорил с тварями в клетках, изменил их узы, что он вернется к этому состоянию скоро. А пока он просто закрывает глаза и снова погружается в медитацию, оставляя Сейласа с его сомнениями, а охранников с их страхом. Сейлас застыл посреди комнаты, словно внезапно превратившись в статую. Его длинные, бледные пальцы сжали серебряное перо так крепко, что костяшки побелели под тонкой кожей, проступая сквозь нее, как мраморные узелки. Что-то не так, его голос был низким, почти шепотом, но охранники замерли на месте, будто услышали оглушительный крик. Даже воздух в комнате, казалось, сгустился, наполняясь невысказанной угрозой. Он не мог объяснить, но кожа на его затылке горела, будто по ней провели раскаленным лезвием. Ощущение было таким отчетливым, словно кто-то невидимый наблюдал за ним из самых глубин теней, дыша ему в спину. Никому не двигаться. Резко развернувшись, он вышел, его плащ взметнулся за ним, как крыло хищной птицы. Спустя 20 минут он вернулся с Тривисом, мастером по рунам. Тот вошел, тяжело дыша, его лысина блестела от пота, а в руках он сжимал хрустальный диск, древний артефакт, внутри которого плавали призрачные символы, переплетаясь, как стая светлячков. Тревис поднес диск к рунам, водил им по контуру, его губы шевелились, беззвучно повторяя заклинание анализа. Глаза сузились до щелочек, впитывая каждую деталь, но диск оставался прозрачным, никаких аномалий, никаких следов вмешательства. Сейлос обернулся к провинившимся охранникам. Его взгляд был холоднее ледяных шахт, куда он их отправлял. Ледяные шахты, без выходов в город, никаких таверн, никаких теплых постелей, никаких утех. Вы проведете там неделю, как пленники. Может быть, тогда поймете, что значит бдительность. Его взгляд говорил яснее слов. Это еще милость. В следующий раз будет хуже. Охранники щелкнули каблуками, вытянувшись в струнку. Слушаюсь. Они ушли поникшие, но безропотные, плечи опущены, взгляды прикованы к полу. Вошли четверо новых стражей, плечи расправлены, спины прямые, взгляды острые, как клинки. Никакой сонливости, никакой халатности. Сейлос оценил их молча и отступил, скрестив руки на груди. Тревис. Тот вздохнул, потер переносицу, устало опуская диск. Все в идеальном порядке. Даже артефакт ничего не нашел. Но Сейлос не расслабился. Его интуиция, вопреки логике, кричала об опасности. Что-то было не так, что-то ускользало. Он притворялся неподвижным, но за черными стеклами его рубиновые глаза отслеживали каждое движение, каждую эмоцию, каждую слабость. Они ничего не нашли. Мысль была тихой, но торжествующей. Он уже победил. Осталось лишь дождаться. Спустя 2 часа тени в коридорах башни удлинились, будто сама тьма нехотя отступала перед тусклым светом магических светильников. Воздух был густым, пропитанным запахом старого пергамента и металлической пылью артефактов. Сейлос, высокий и невозмутимый, остановился у выхода, его темный плащ едва колыхнулся от резкого движения. Он обернулся, холодный взгляд скользнул по Тревису, будто проверяя, услышал ли тот его. Смена каждые 3 часа, без исключений. Его голос прозвучал как скрип замка, защелкивающегося на века. Тревис лишь кивнул, но пальцы его дрогнули, нервным жестом он похлопал по карману, где лежал тот самый артефакт, маленький, теплый, почти живой, на месте. Он сжал кулак, словно боясь, что вещица может испариться, исчезнуть, оставив его без защиты. Они ушли, их шаги растворились в тишине, но напряжение осталось, как тяжелый пар, висящий в воздухе. Новые охранники заняли пост, четверо, плечистые, с грубыми лицами, привыкшими к дисциплине и скуке. Гилин, сидевший в клетке из света, наблюдал. Его кровавый туман почти невидимыми нитями потянулся к полу, где были скрыто начертаны руны. Он добавил новый слой к уже существующим символам спокойствия. Снаружи ничего не изменилось. Охранники стояли, лениво перебрасываясь словами, ощущая лишь легкую безмятежность, будто выпили слабый успокоительный отвар. Но когда они выходили из комнаты, эффект начинал работать. Старые обиды, давно похороненные под слоем времени, всплывали в памяти ярче, чем вчерашний день. Слова, когда-то прощенные, теперь жгли изнутри, как раскаленные угли. Незначительные оскорбления, на которые раньше не обратили бы внимания, теперь казались кинжалами в спину. Даже вкус еды из столовой, пресный, жирный, отвратительный, вспоминался с острой горечью. Гилин знал, он чувствовал, как ядовитые мысли ползут по их сознанию, разъедая изнутри, как ржавчина по лезвию. Четверка новых стражей ввалилась в кабинет, громко, с хохотом, будто пытаясь прогнать скуку. «Эй, старички, не уснули еще?» — гаркнул самый крупный из них, ударив кулаком по столу. Смешки, шутки, похабные намеки на ленивую предыдущую смену — все это гремело, как пустые банки, катящиеся по каменному полу. Но уже через час настроение изменилось. Один из них, мрачнее, вспомнил, как начальник накричал на него неделю назад. Несправедливо. Голос тогда звучал громче, чем сейчас, слова острее. Второй заметил, как его коллега косо посмотрел на него. Что это было? Презрение? Насмешка? Третий вдруг осознал, что еда сегодня была отвратительной, пересоленной, как будто специально, как будто его хотели унизить. Атмосфера сгущалась, как буря перед ударом молнии. Спустя сутки в башне начался тихий хаос. 2 смены чуть не схлестнулись у выхода, один случайно толкнул другого плечом. Взгляды, полные несказанных слов, ножей, готовых вылететь из-за пазухи. В столовой перешептывались, голоса шуршали, как крысы в подполье. Ты слышал, как он про тебя говорил? Даже мастера, обычно холодные и собранные, стали раздражительнее. Сейлос, всегда сдержанный, разнес подчиненного замедленный отсчет, его голос гремел, как гром среди ясного неба. Никто не понимал, что происходит, но Гилин понимал, его руны работали. Черная башня за последние 48 часов. Казалось, сам воздух пропитался ядовитым раздражением, тяжелым, густым, как дым от тлеющего пергамента. Он наседал в легких, въедался в кожу, заставлял зубы сжиматься от неосознанного напряжения. В узких коридорах инквизиторы, обычно бесстрастные и дисциплинированные, теперь сталкивались плечами, не уступая дорогу. Взгляды, бывшие когда-то пустыми и холодными, теперь сверкали, как лезвия, готовые вонзиться в спину. «Слепой, что ли?» — шипел один, нарочито медленно протискиваясь мимо другого. «Сам-то, или место уже себе присмотрел, в сточной канаве?» — отзывался второй, пальцы непроизвольно сжимаясь около рукояти кинжала. В трапезной, где раньше царили лишь звон ложек и редкие деловые разговоры, теперь бушевали страсти. Драка из-за последнего куска пирога началась с глупой шутки, переросла в перебранку, а затем, в потасовку с ножами. Кровь брызнула на деревянные скамьи, и никто даже не попытался вмешаться. Даже старшие мастера, те, чьи лица всегда оставались каменными масками, теперь теряли хладнокровие. Сейлос, чей голос прежде резал тишину, как лезвие, теперь кричал на подчиненных за малейшие оплошности. «Это что за бездарный отсчет? Ты вообще думаешь, прежде чем писать, или пальцы сами шевелятся?» И все это начиналось здесь, в подземелье, в бывшем кабинете Реми. Каждый, кто заходил сюда, уносил с собой невидимую заразу, искаженное рунами восприятие. Оно цеплялось, как паутина, разъедало мысли, как кислота. Последняя смена. Они вошли спокойными. Двое, крепкие, закаленные мужчины с потрепанными плащами инквизиторов. Еще двое, помоложе, но с тем же стальным блеском в глазах. Первые два часа прошли в молчании, прерываемым лишь глухими ударами костей о стол да редкими шутками. Но Гилин знал, достаточно искры. Он приподнял голову в своей клетке из света, мерцающей, как золотая паутина. Его голос, тихий, но отчетливый, разрезал тишину. Странно, охранники замерли, повернулись к нему. В их взглядах настороженность, привычное недоверие, но и любопытство. Предыдущая смена очень громко обсуждала новые доспехи и двойные порции в столовой, а еще закуски. Он медленно повел головой, указывая взглядом на пустые тарелки в углу. «Видите, вон они, обглоданные, брошенные. Но про вас ни слова, как будто вас нет». Пауза. Гилин усмехнулся, едва заметно уголком рта. Эффект не заставил себя ждать. Первый охранник сжал кулаки так, что кости затрещали. В его памяти всплыло, как его забыли при раздаче премии, тогда начальник лишь отмахнулся, сказав, что в следующий раз. Второй заскрипел зубами, и звук был похож на скрежет точильного камня. Ровно вчера его обошли при распределении новых мечей, тому рыжему задохлику достался клинок с рунами, а ему всучили старую заточку. Третий резко встал, опрокидывая стул. «Так я и знал. Нас все время игнорируют». Его голос сорвался в крик, эхом отразившись от каменных стен. Четвертый уже тянулся к ножу. Неясно, против кого, против ли товарищей, против ли Гилина, или просто хотел вонзить лезвие во что-нибудь, лишь бы выпустить пар. Гилин наблюдает. За черными стеклами его очков рубиновые глаза отслеживают каждую эмоцию, каждое микродвижение, каждый нервный вздох, гнев, горячий, слепой, как пламя в печи, обида, глубокая, старая, как ржавчина на доспехах, жажда доказать свою значимость, острая, как голод. Он не вмешивается, просто ждет, пока ядовитые мысли сделают свое дело. Гилин медленно приподнялся, его голос, притворно сочувствующий, дрожал едва уловимо, будто он и правда переживал за них, будто его сердце сжималось от несправедливости, которую они терпели. «Вы терпите». «А за что?» Он произнес это мягко, почти шепотом, но каждое слово падало, как камень в тихую воду. «Вас держат здесь, как сторожевых псов, кормят объедками, а потом швыряют в ледяные шахты за малейшую провинность». Он вздохнул, покачал головой, будто искренне огорчен. Пальцы его дрожали, когда он снимал черные очки, открывая на мгновение рубиновый блеск глаз, но тут же прикрыл их веками, сделав вид, что просто устал. «Я бы поделился с вами, будь у меня хоть крошка, но мне даже воды не дают без плесени». Первый, рыжебородый, с грубым шрамом, пересекающим щеку, как отметина былой жестокости, швырнул карты на стол. Бумажные прямоугольники рассыпались веером, задев край грязной кружки. «Заткнись, тварь!» Его голос прозвучал хрипло, будто ржавая пила. «Ты ничего не понимаешь!» Второй, молодой, с нервным подергиванием левого глаза, огрызнулся, даже не поднимая взгляда. «Да, мы сами решим, что терпеть, а что нет». Но третий, коренастый, с вечно сжатыми кулаками, вдруг затих. Его глаза, узкие, как щели в броне, сузились еще сильнее. «А он прав». Он произнес это медленно, будто впервые осознавая что-то. «Нас и правду последний раз нормально кормили, когда тишина повисла, густая, как дым». Четвертый, самый тихий до этого, буркнул, не глядя ни на кого. «А помните, как в прошлом месяце Кельвина отправили в шахты без разбора? Провокация под видом заботы». Гилен резко меняет тактику. Его голос становится тише, почти заискивающим, будто он уговаривает их не слушать его. «Нет-нет, не слушайте меня, я же пленник. Вам лучше знать, как поступать». Он нарочито отворачивается, делает вид, что замолкает, опуская голову так, чтобы свет лампы выхватил лишь бледную линию его скулы. Но этот жест – последняя капля. Рыжебородый вскакивает, стул с грохотом падает на каменный пол. «Все, я не могу это терпеть». Коренастый хватает его за руку, но не чтобы остановить, а чтобы поддержать. «Давай пойдем к складу, возьмем то, что нам положено». Молодой колеблется, его пальцы теребят край плаща, но в конце концов он кивает. «Один остается, этот-то никуда не денется». Они указывают на четвертого, того, кто молчал больше всех. Гилен остается наедине с одним стражем. Оставшийся инквизитор нервно поправляет меч, его пальцы то и дело дергаются к рукояти, будто он ожидает нападения из теней. Гилен снова надевает очки, черные стекла скрывают рубиновый блеск его глаз. «Идиоты!» Но вслух он просто молчит. «Теперь, ждать!» Тени сгущались в подземелье, лишь редкие светильники бросали дрожащие блики на каменные стены. Гилен медленно наклонился вперед. Его голос, низкий и вязкий, шепотом прорезал тяжелую тишину. «Ты слышал, что они говорили о тебе?» Охранник вздрогнул, пальцы его непроизвольно сжали рукоять меча, но лицо осталось непроницаемым. Лишь капелька пота, медленно сползающая по виску, выдавала его напряжение. «Нет, жаль». Гилен покачал головой, делая паузу, чтобы каждое слово проникло глубже. «Они смеялись, говорили, что ты слишком слаб, чтобы стоять на посту, что тебя держат только из жалости». Его слова обволакивали сознание, как яд, просачиваясь в самые уязвимые уголки разума, разъедая уверенность, пробуждая сомнения. Инквизитор стиснул зубы до хруста, ноздри его раздулись от ярости. «Молчи». Но ноги его уже двигались. Шаг, второй. Он остановился у самого края рунного круга, точно вне зоны досягаемости, дрожащая рука занесена для удара. «Ты ничего не сделаешь», – прошипел он, пытаясь убедить себя больше, чем пленника. Гилен улыбнулся. Эта улыбка не дошла до глаз, оставшись всего лишь игрой лицевых мышц. «Ты прав». И в этот момент кровавый туман, клубящийся и живой, просочился сквозь решетку, коснулся клетки, и туманный сдвиг разорвал ее изнутри, окончательно нарушив код. Металл скрипнул, как живой, искры магии вспыхнули ослепительным заревом и погасли, оставив после себя лишь тлеющие руны. И Гилен вышел, свободный. Охранник застыл, глаза его широко раскрылись, отражая ужас. Нет, он отступал, спотыкаясь, рука судорожно шарила по поясу в поисках сигнального свистка, но наткнулась лишь на пустоту. Пятясь, он споткнулся о разбросанные книги и рухнул на пол, ударившись затыком о каменные плиты. Гилен не спешил, его движения были плавными, почти гипнотическими. Кровавые когти блеснули в полумраке, отражая тусклый свет. Один молниеносный удар, и горло охранника раскрылось, как алое жало. Харгаал. Кровь приподнялась в воздух, закружилась в жутком танце и влилась в Гилена, насыщая его древнюю силу. Тело охранника съежилось, почернело, превратившись в мумию за считанные секунды. От него осталась лишь пустая оболочка, обтянутая иссохшей кожей. Снаружи тишина. Но твари в клетках уже чуют перемену. Вампиры шипят, их длинные когти скребут камень, высекая искры. Демоны бьются в оковах, слюна, едкая как кислота, капает на пол, оставляя дымящиеся пятна. Все они знают, чувствуют древней, первобытной частью своего существа. Началось. Глава 14. Гилен выходит из кабинета Реми, оставляя за собой иссушенный труп инквизитора, пустую оболочку, обтянутую пергаментной кожей. 20 человек охраны, и все такие беспечные, как будто железные двери и рунные замки могут остановить то, что уже внутри. Месяц на плесневелой еде и тухлой воде дал о себе знать. Мышцы одеревенели, суставы скрипят при каждом движении, будто ржавые механизмы. Он медленно разминает шею, чувствуя, как кровавый шов подтягивает ослабленные связки, но не может компенсировать голодную слабость. Коридор перед ним пуст, но где-то в глубине подземелья уже слышны отдаленные крики, его правки в рунных кругах начали действовать. Звуки безумия разносятся эхом по каменным галереям. Гилен подходит к первой же камере, где за решеткой мерцают желтые глаза вампира. Тот шипит, отползая в угол, обнажая клыки в бесполезной угрозе. Гилен усмехается, его голос звучит тихо, но четко, как удар лезвия по льду. «Ваша клетка скоро откроется, все ваши клетки откроются, но если вы тронете меня, я оставлю вас гнить здесь навечно». Он проводит пальцем по сфере, за которой вампир, и на мгновение по ней пробегает алый свет, оставляя после себя дымящиеся руны. Где-то сверху раздается грохот, будто рухнула каменная кладка. Хаос начался. Гилен поворачивается к лестнице, ведущий в верхние уровни башни, оценивая маршрут. Ему нужно пройти через караульные помещения, где сейчас наверняка царит неразбериха. Охранники либо уже дерутся друг с другом, либо бегут. Его изменения в рунах работают как чумный ветер, разнося безумие. Интересно, эти смертные уже поняли, что это надежная тюрьма теперь сита. Он делает шаг вперед, но вдруг спотыкается, тело все еще не слушается как следует. Приходится опереться о стену, стиснув зубы от досады. Даже туманный сдвиг сейчас рискован. В этот момент из-за поворота выбегает охранник, молодой парень с мечом на изготовку. Его глаза дикие, на щеке кровавая царапина, будто он уже дрался с кем-то. Увидев Гилена, он замирает, лицо искажается в гримасе ужаса. Охранник хрипит, сжимая дрожащими пальцами рукоять меча. Ты должен быть в клетке. Гилен медленно выпрямляется, снимает очки. Его рубиновые глаза вспыхивают в полумраке, как две капли свежей крови. Голос звучит мягко, почти ласково. А ты должен был следить за дверью. Видишь, как мы оба подвели начальство. Охранник замахивается мечом, но тут из соседней камеры вырывается черная тень, один из пленников, чья клетка открылась раньше срока. Раздается хруст костей, и крик обрывается, сменяясь влажными звуками разрываемой плоти. Гилен равнодушно отряхивает рукав, будто стряхивая пыль. Опоздал. Он переступает через тело, из которого уже хлещет алая лужа, и идет дальше, вверх, навстречу хаосу, который сам и создал. Его тень, удлиненная светом далеких факелов, тянется за ним, как живое существо. Стены подземелья содрогаются в конвульсиях, каменные блоки скрипят под невидимым давлением. Клетки лопаются одна за другой, словно черные мыльные пузыри, оставляя после себя лишь дымящиеся обломки. Руны гаснут, их свет угасает, как последние искры костра, и на свободу вырываются те, кого годами держали в цепях, световых сферах и ледяных склепах. Гилен стоит в эпицентре этого хаоса, неподвижный, как статуя. Его расширенные зрачки следят, как тени вытягиваются из распавшихся темниц, принимая знакомые очертания. Вампиры и высшие вампиры с бледной, как лунный свет, кожей, их движения плавны и смертельно грациозны. Демоны и полудемоны с трепещущими перепончатыми крыльями, их когти скребут по камню, оставляя глубокие борозды. Что-то с слишком многими зубами и слишком малым количеством глаз, бесформенная масса плоти, пульсирующая в такт собственному дыханию. Они шипят, рычат, скребут когтями по камню, но ни один не решается подойти слишком близко к худому человеку в разорванной одежде. В воздухе висит немой вопрос, напряжение, которое вот-вот лопнет. Гилен усмехается, проводя рукой по воздуху, и кровавый туман на мгновение обволакивает его пальцы, послушный, как ручной зверь. Гилен произносит тихо, но так, что слышат все, его голос режет тишину, как нож. Ну что, детище тьмы, время вспомнить, каково это, рвать глотки тем, кто смел вас запереть. Это все, что им нужно. Монстры с воем бросаются в коридоры, их крики сливаются в единый адский хор. Лязг мечей, взрывы заклинаний, хруст костей, башня в мгновение ока превращается в скотобойню. Стены дрожат от ударов, По каменным плитам растекаются алые лужи, и только один пленник не спешит присоединяться к бойне. Высший вампир, высокий, с лицом аристократа и холодными глазами, подходит, чуть склоняет голову. Его плащ, когда-то роскошный, теперь висит лохмотьями, но в движениях все еще читается многовековая грация. Голос звучит вежливо, но в нем дрожит давно забытый страх. «Простите мою наглость, но вы, не воплощение Лизаргула?» Гилин поворачивает к нему голову, и рубиновые глаза вспыхивают в полумраке, как два кровавых уголька. Гилин отвечает сухо, отчеканивая каждое слово. «Я слышал это имя, но сейчас не время для праздных вопросов». Вампир кланяется, почти касаясь пальцами пола, в этом жесте и благодарность, и покорность. «Тогда позвольте просто поблагодарить. Долгие годы я мечтал отплатить этим тварям». Он расправляет плащ, ткань превращается в черные клубы дыма, и через мгновение на месте аристократа уже летучая мышь, стремительно исчезающая в темноте коридора. Гилин остается один. Он прислушивается к звукам бойни. Охранники уже не кричат, их слишком быстро перестали слушаться голосовые связки. Но где-то выше, на уровнях башни, еще слышны шаги, инквизиторы собирают силы. Мастера инквизиции наверняка среди них, их холодный расчет куда опаснее ярости простых стражников. Гилин разминает запястья, чувствуя, как кровавый исток внутри него медленно наполняется. Крови пока мало, ее хватит лишь на один туманный сдвиг, или, на что-то более креативное. Уголки его губ дрогнули в подобии улыбки. Пусть попробуют остановить его. Гилин шагает через разрушенные стены, его сапоги хрустят по обломкам штукатурки и костям. Рубиновые глаза отражают пляшущие тени пожаров, разгоревшихся в верхних ярусах башни. Коридор, некогда строгий и аскетичный с его бесстрастными каменными плитами, теперь залит кровью. Алые лужи пульсируют в такт последним ударом погибающих сердец, разорванные тела образуют причудливые композиции на полу, клочья инквизиторских мундиров безобразно разбросаны по полу. Где-то в едком дыму мелькают силуэты освобожденных тварей, уже добравшихся до верхних уровней. Как быстро они вспомнили вкус свободы и плоти. Он намеренно обходит стороной разлитую кровь, она чужая, добытая не его рукой. Исток крови внутри него должен оставаться чистым, незамутненным случайными примесями. Он не намерен замедлять его рост ради сиюминутной выгоды. Из-за поворота вываливаются трое стражников, молодые, необстрелянные, их лица перепачканы сажей и кровью, а мечи дрожат в неуверенных руках. Первый стражник давится собственным дыханием. Чей черт, это же тот, кого держали в глубине, он должен быть в клетке. Второй шепчет, и в его голосе слышится детский ужас. Глаза, у него глаза как, третий не дослушал. С диким, почти звериным криком он бросается на Гилина, меч сверкает в отблесках далеких пожаров. Гилин едва успевает отклониться, лезвие рассекает воздух у самого виска, оставляя после себя струйку теплой крови. Слишком медленно, но я и сам не быстрее. Его пальцы сжимаются в кулак, и из суставов вырываются алые когти, пока еще хрупкие, как сосульки, но уже смертоносные. Удар снизу вверх, кровавые лезвия впиваются в живот стражника, разрывая кожу и мышцы с мокрым чавканьем. Тот падает, хрипя, пузырясь кровью, но Гилин уже отпрыгивает, двое других нападают одновременно, их движения неуклюжи, но яростны. Меч скользит по плечу. Горячая кровь брызгает на стену, оставляя короткий алый мазок. Гилин стискивает зубы, но не издает ни звука. Вместо этого, молниеносный выпад, когти рвут запястье второму стражнику. Тот роняет оружие с глухим стоном, хватаясь за искалеченную руку. Третий замахивается для решительного удара, но Гилин приседает, пропуская смертоносное лезвие над головой, и впивается когтями в бедро, перерезая сухожилие. «Хватит!» Гилин отступает на шаг, поднимая окровавленную руку. Его голос звучит тихо, но с металлической властностью. Харгаал, кровь на полу вздымается густым туманом, обливая его руку жидким алым коконом, а затем впитываясь в зияющую рану на плече. Кровавый шов стягивает плоть, будто невидимые нити сшивают кожу, оставляя после себя лишь бледный шрам. Стражники на глазах иссыхают, их тела превращаются в сморщенные мумии, кожа трескается, обнажая кости. Гилин смотрит на них без ненависти, просто констатация факта, оценка работы. Меридианы еще слабы, но прогресс есть. Он переступает через мертвые куклы людей и идет дальше, вверх, навстречу разгорающемуся огню, оставляя за собой кровавый след. Его тень, удлиненная пламенем, тянется по стене, как живое существо, готовое к прыжку. Его рубиновые глаза горят в полумраке, словно два угля, брошенные в пепел, мерцающие кровавым отблеском. Алый взгляд прорезает завесу дыма и тьмы, выхватывая движущиеся силуэты. Пятеро инквизиторов в полном вооружении спешат на подкрепление, их доспехи позвякивают в такт быстрым шагам. 5. Не лучший расклад. Гилин делает шаг назад, пытаясь раствориться в тени, но судьба, или чья-то злая воля, выводит отряд прямо на него. Их взгляды встречаются, и воздух становится гуще. Инквизиторы замедляются, как хорошо обученная стая. Их взгляды скользят по его худому силуэту, задерживаются на рубиновых глазах. В их движениях нет суеты, только холодная выучка. Старший инквизитор, мужчина с шрамом через бровь, произносит резко, без тени страха: «Гилин». Клетка не удержала. Его голос ровный, без колебаний. Ни удивления, ни паники, только холодный расчет, отточенный годами службы. Второй, молодой, но с глазами старого воина, быстро шепчет товарищам: «По протоколу. Клинки, наготове. Формируем круг. Первый и второй, в атаку. Третий и четвертый, прикрытие. Пятый, резерв». Пятерка расходится полукругом. Мечи сверкают в отблесках далеких пожаров. Они знают, он опасен даже будучи ослабленным. Их движения синхронны, как у хорошо смазанного механизма. Гилин не ждет первой атаки. Он делает шаг вперед, опережая их. Первый инквизитор бросается вперед. Его меч описывает смертоносную дугу, но Гилин уже сдвинулся, пропуская лезвие в сантиметре от шеи. Его кровавые когти вспыхивают алым светом, впиваясь в подмышечную впадину противника, разрывая артерию. Теплая кровь бьет фонтаном, окрашивая каменные плиты в багрянец, но остальные не дают передышки. Двое атакуют с флангов, клинки свистят в воздухе. Один царапает бок, оставляя горящую полосу боли, второй вонзается в бедро. Гилин стискивает зубы, но не падает. Вместо этого, резкий разворот, удар пяткой в колено третьего инквизитора. Раздается хруст ломающейся кости, и коридор оглашает крик боли. Четвертый пытается ударить сзади, но Гилин предвидел этот удар. Его кровавый коготь пронзает запястье нападающего, меч с глухим звоном падает на камни. Пятый, старший, не торопится. Его меч вспыхивает синим пламенем, церковное заклятие, выжигающее нечисть. Он делает выпад, и Гилин не успевает уклониться полностью. Священное лезвие рассекает плечо, кровь хлещет по уже изорванной одежде, оставляя на камнях алые брызги. Гилин отступает, прижимая рану. Его дыхание тяжелое, но рука поднята с выпущенными когтями, готовыми к новому удару. Гилин хрипит, но в его голосе звучит непоколебимая властность. Харгаал. Кровь раненых инквизиторов вздымается алыми струйками, собираясь в густой туман. Он обливает Гилина, как живое существо, впитывается в раны, кровавый шов стягивает плоть, зашивая повреждения чужими жизнями. Остальная кровь подпитывает кровавый исток, даруя новые силы. Инквизиторы на глазах иссыхают, их кожа трескается, мышцы усыхают. Лишь старший остается на ногах, его лицо, изборожденное морщинами и старыми шрамами, искажается гримасой ярости и глубочайшего отвращения, но в глазах, холодных как лед, нет и капли страха, только стальная решимость, закаленная годами службы. Голос его хрипит, словно ржавая дверная петля в заброшенной часовне. «Ты, мерзость, и я отправлю тебя обратно в ад, откуда ты выполз». Его меч вспыхивает синим пламенем, древнее священное заклятие, созданное для выжигания нечисти. Лезвие гудит в разрезанном воздухе, оставляя за собой шлейф голубого огня, который жадно лижет каменные стены. Гилин отскакивает назад, но священное пламя все же опаляет его рукав. Ткань мгновенно вспыхивает, и он срывает ее, чувствуя, как огонь лижет кожу, оставляя красные полосы. Слишком медленно, тело не слушается. Мускулы горят от усталости, а кости ноют, будто налитые свинцом. Ветеран не дает передышки. Его атаки точные и смертоносны, удар за ударом, меч пляшет в его руках, как живое существо. Синие языки пламени жаждут плоти. Гилин парирует кровавыми когтями, но они хрупкие, трескаются и крошатся от соприкосновения со сталью и священным огнем. Раз, лезвие вонзается в бок, кровь брызжет на потемневшие камни пола. Гилин захрипел, но не упал. Вместо этого делает отчаянный бросок вперед. Когти впиваются в горло ветерана, но тот, используя последние силы, бьет эфесом в лицо. Хруст ломающегося носа оглушает Гилина. Он отлетает назад, горячая кровь заливает глаза, превращая мир в кровавую пелену. На мгновение он ослеп, но алый взгляд пробивается сквозь кровавую завесу, возвращая способность видеть. Ветеран шатается, хватаясь за шею, рана смертельна. Он пытается зажать хлещущую кровь пальцами, но она продолжает струиться сквозь них, окрашивая доспехи в темно-красный. Спустя мучительную минуту он падает на колени и хрипит последние слова. «Ты уже мертв, ты просто еще не знаешь этого». Гилин улыбается сквозь кровь, наполняющую его рот. Его голос звучит хрипло, но торжествующе. «Харгаал». Кровь из раны ветерана вздымается, тянется к Гилину алыми нитями, вплетаясь в его плоть. Ветеран захлебывается, его кожа быстро сереет, глаза мутнеют, становясь похожими на гнилые ягоды. «Нет, нет, это не прав». Его голос обрывается навсегда. Гилин с трудом поднимается на ноги. Кровь струится по его израненному телу, но раны уже начинают стягиваться, кровавый шов работает, но ресурса слишком мало, чтобы полностью восстановить силы. Так долго не продержаться, нужно уйти. Он бросает взгляд на главный выход, там слишком много шума, криков и лязга оружия, слишком много безумия и пожирающего все огня. Вместо этого его взгляд падает на боковой коридор, узкий, темный, почти незаметный, ведущий вглубь башни. Где-то там должна быть тишина, где-то там можно передохнуть, собраться с силами перед последним рывком. Шатаясь, он направляется в темноту, оставляя за собой кровавые следы, которые медленно впитываются в древние камни пола. Гилин шагнул в узкую комнату, притворив за собой дверь с глухим стуком. Каморка охраны, тесная, пропахшая потом кожей и металлом, с едким оттенком вчерашней похлебки, застоявшейся в деревянных мисках. Бледный свет рассеивал тьму от светильников, выхватывая из полумрака грубо сколоченный стол с остатками трапезы. Черствый хлеб с неровным срезом, несколько полосок вяленого мяса, луковый суп в потрескавшейся глиняной миске, где жир застыл желтоватыми островками. На стене висело три копья, не шедевры кузнечного дела, с неровными древками и простыми наконечниками, но все же лучше, чем ржавые обломки из горла. Он взял одно, проверяя баланс. Древко слегка покачивалось в руке, но наконечник сидел крепко. «Сойдет». Гилин опустился на лавку, скрипнувшую под его весом. Его движения были механическими, он отправлял в рот куски хлеба, мяса, не чувствуя вкуса. Голод притупил все ощущения, только пустота в желудке и далекое, почти призрачное тепло от еды. Но потом, взрыв ощущений, соленое, кислое, острое, вкусовые сосочки взорвались, словно проснувшись ото сна. Он замер, кусок мяса застрял во рту, слюна внезапно наполнила рот. Как ярко! Даже эта простая, грубая еда казалась теперь пиром богов. Каждый кусок хлеба, каждая крупинка соли воспринимались с почти болезненной остротой. Он нашел в углу рюкзак, потрепанный, с потертыми ремнями, но крепкий. Заполнил его всем, что мог унести, хлебом, сыром, сушеными фруктами, всем, что не было жидким. Потом лег на лавку, закрыл глаза. Медитативный сон, не отдых, но перезагрузка для измученного тела. Час, не больше. Снаружи еще гремели крики, лязг оружия, топот ног, но они уже не имели значения. В этой маленькой комнате, пропахшей человеческой жизнью, на несколько драгоценных мгновений воцарился покой. Его пальцы непроизвольно сжали древко копья, даже в полудреме не выпуская оружия. Грудь медленно поднималась и опускалась, а за закрытыми веками рубиновые глаза все еще видели кровь и огонь. Глава 15. Ровно через час Гилин открыл глаза. Кровавый шов затянул раны чуть лучше, боль притупилась до терпимого фонового жжения, мышцы стали послушнее, хоть и не восстановили прежние силы. Снаружи все еще гремел бой, но уже где-то на верхних уровнях, отдаленные крики, лязг металла, гул магических разрядов. Никто не сдается. Хорошо. Его взгляд скользнул к копью, прислоненному к стене. В узких коридорах, бесполезно. Слишком громоздкое, слишком предсказуемое. Он осмотрел комнату еще раз, и заметил в углу стойку, прикрытую грубой тканью, будто кто-то пытался спрятать ее в спешке. Под ней, мечи, топоры, один щит, меч, длинный, с прямым клинком, без изысков, но крепкий, лезвие тусклое, но не зазубренное, рукоять обмотана потертой кожей, щит, круглый, металлический, с рунической насечкой по краю, не священный артефакт, но все же необычная железная пластина. Гилин взял меч, проверил баланс, легкий размах, клинок разрезал воздух с тихим свистом. Сойдет. Ножны нашлись тут же, простые, но надежные, с крепким ремнем. Он пристегнул их к поясу, ощущая знакомую тяжесть у бедра. Щит оказался тяжелее, чем казалось. Металл холодный, неудобный, но компенсирует недостаток подвижности, пока тело не восстановилось. Он оставил копье на столе, его пальцы на мгновение задержались на древке, будто прощаясь. «Прощай, бесполезная палка». За дверью, коридор, ведущий вверх. Война ждала. Гилен вышел в коридор, спину оттягивал груз рюкзака с припасами, а в правой ладони холодная рукоять меча лежала как продолжение руки. Тяжелый металлический щит прикрывал левый бок, его край царапал каменную кладку при движении. Он замер на мгновение, сделав несколько пробных ударов. Клинок рассекал затхлый воздух подземелья с тихим свистом. «Три стойки, больше не нужно. Железная река, меч опущен острием к полу, щит прикрывает корпус. Проверенная защита от заклинаний, оставляющая пространство для молниеносных контратак. Гроза над полем, клинок занесен за голову, щит выдвинут вперед. Смертоносные рубящие удары, но требующие пространства для размаха. Теневой клинок, оружие скрыто за щитом, острие направлено в сторону противника. Идеально для этих проклятых узких коридоров. Алый взгляд пронзил тьму, выхватывая детали на сотню метров вперед. Сначала только тела инквизиторов в потрепанных мундирах, потом и монстров, слабых, не выдержавших ярости первых часов бойни. Кровь еще не успела свернуться, алая лужа под трупом обычного вампира пульсировала в такт его шагам. На втором этаже их ждала засада. 10 инквизиторов во главе с мастером, высоким, сухопарым, с лицом, будто высеченным из гранита. Тот не кричал, не размахивал мечом, просто поднял руку, и отряд мгновенно перестроился в убийственный клин. Мастер инквизитора произнес всего 6 слов, холодных как лезвие гильотины. «Взять живым, если не получится, голову отделить от тела». Гилен не стал ждать первой атаки. Он резко развернулся, прикрываясь щитом, и отступил вниз по лестнице, чувствуя, как каменные ступени дрожат под ногами. Заклинания ударили ему вслед. Ледяные шипы раскололи ступени у самых пяток, осколки впились в икры. Огненный шквал отскочил от щита, оставив на металле дымящиеся руны. Молния прошила воздух в сантиметре от плеча, запах озона щекотал ноздри. Но Гилен не остановился. Он вырвался в коридор третьего подземного этажа. Мозг работал на пределе, просчитывая варианты. Заманить в ловушку у перекрестка. Стены там усыпаны древними рунами. Одно верное движение, и потолок похоронит половину отряда. Разделить преследователей, инквизиторы дисциплинированы, но узкие проходы заставят их разбиться на группы. Но главное, не дать окружить. Никаких тупиков, никаких засад. Гилен рванул вперед, щит прикрывал спину, меч, готовый к удару, описывал в воздухе смертоносные дуги. Каждый мускул горел от напряжения, каждый вздох обжигал легкие. Но в груди уже разгорался знакомый холодок, предвкушение боя, танца на лезвии ножа. Гилен мельком заметил защитные руны на стенах перекрестка, стандартные церковные символы, высеченные в камне, призванные укреплять кладку от разрушений. Их синеватый свет пульсировал в такт шагам инквизиторов. Идеально. Его пальцы скользнули по воздуху, оставляя за собой алый след. Кровавый туман тонкой струйкой вплелся в древние символы, изменяя их код. Всего 3 секунды. И защита теперь работала наоборот, превратившись в смертельную ловушку. Взрыв вместо укрепления. Он рванул в узкий коридор, даже не оглядываясь, чувствуя, как адреналин жжет вены. Инквизиторы не остановились, их заклинания вспыхивали у него за спиной, оставляя на стенах черные отметины. Ледяные иглы впились в стену слева, оставив иней на камне. Огненный шар прожег край его рукава, запах горелой ткани смешался с гарью. Но когда первые 3 пересекли перекресток, измененные руны сработали. Грохот, от которого задрожали стены. 2 разорваны в клочья, их кровь брызнула на потолок алым фонтаном. 3, ранен, валяется на полу, хватаясь за раздробленную ногу. Его крики эхом разносились по коридорам. Остальные отпрыгнули назад, но потолок устоял, лишь несколько осколков посыпались вниз, звеня о каменный пол. Мастер-инквизитор резко поднял руку, останавливая отряд. «Осторожнее, он меняет руны». Гилен влетел в первую попавшуюся дверь, плечом распахнув массивную дубовую створку. Комната отдыха предстала перед ним, потертые диваны, массивные дубовые столы, полки с пыльными фолиантами, на которых золотом поблескивали названия. Не идеально, но сойдет. Он с размаху сдвинул 2 тяжелых стола к двери, дерево скрипело под его напором, но преграда получилась надежной. Инквизиторы не спешили теперь, наученные горьким опытом. Один сканировал стены на предмет измененных рун, его пальцы дрожали над поверхностью камня. Двое бросали слабые разведывательные заклинания, в пол, в потолок, в стены, синие всполохи магии освещали их напряженные лица. Мастер шел последним, его голос резал воздух, холодный и безжалостный. Он здесь, окружить, живым, только если сам сдастся. Дверь дрогнула, кто-то пнул ее снаружи, удар отозвался глухим эхом в груди Гилина. Гилин опустил меч в стойку железной реки, щит прикрыл корпус, образуя непробиваемую защиту. Но в следующее мгновение его тело резко изменило позицию, клинок взметнулся за голову, мышцы напряглись, как стальные тросы, превратив его в живую катапульту. Два в одном, защита и удар, им не понять этой техники. Дверь распахивается с оглушительным треском, разлетаясь вдребезги. Первые двое влетают внутрь, мечи наготове, глаза, привыкшие к темноте, мгновенно сканируют помещение. Их взгляды одновременно находят цель, фиксируя силуэт в центре комнаты. Гилина окутывает кровавый туман, плотная алая пелена, сквозь которую горят лишь два рубиновых угля. Первый инквизитор бросается вперед с боевым кличем, но меч Гилина уже описывает смертоносную дугу, рассекая ключицу с хрустом ломающихся костей и разрывая грудь до самого солнечного сплетения. Второй, действуя по уставу, пытается ударить сбоку, но щит встречает лезвие с искрами, а меч Гилина молнией вонзается в горло, вырываясь обратно с фонтана малой крови. Гилин шепчет, и его голос звучит как похоронный звон. Харгарал. Кровь убитых вздымается странными спиралями, вливаясь в его раны, затягивая их кровавыми нитями. Остальные врываются в дверной проем, но Гилин уже не там. Крыло ворона уже горит в его жилах. Для него теперь все движется словно в густом меде. Он становится тенью, меч и щит превращаются в размытые полосы, оставляющие за собой кровавый след. 5 секунд, хватит. Остальные инквизиторы ворвались в комнату, но увидели лишь финал кровавого представления. Два их товарища рухнули на пол с глухим стуком, их тела иссохли в мгновение ока, кожа потрескалась и потемнела, как древний пергамент, оставленный на солнце. Алая дымка пульсировала в воздухе, затем резко втянулась в кровавый туман, который вздыбился, закружился вихрем, ускорив свое движение. А в центре этого алого смерча, два рубиновых глаза, горящие в полумраке, как сигнальные огни в ночи. Мастер-инквизитор резко развернулся, его голос прозвучал четко и холодно. Полукругом. Он здесь. Начался танец клинков и крови. Гилин уже двинулся, его тело работало с убийственной точностью. Железная река, щит принял на себя удар меча с глухим звоном, отбросив инквизитора назад, как тряпичную куклу. Гроза над полем, меч опустился сверху с неумолимой силой, рассекая плечо следующего противника до самой кости. Тот закричал, но крик внезапно оборвался, кровь вышла алой дымкой из зияющей раны, иссушив жертву за считанные секунды. Третий инквизитор, с молниями, сверкающими между пальцев, бросил разряд. Гилин едва успел увернуться, электрический разряд опалил край его рубахи, оставив после себя запах горелой ткани. Четвертый атаковал сзади, его меч скользнул по ребрам, оставляя горящую полосу боли. Боль пронзила тело, но кровавый шов уже работал, стягивая рану, чужая кровь в его жилах трудилась на него. Пятый инквизитор замахнулся для смертельного удара, но Гилин резко присел, меч прошел в сантиметре над его головой, в то время как его собственный клинок вонзился в живот противника. Харгарал, еще одно тело падает на пол, превращаясь в иссохшую мумию. Теперь только мастер и два его лучших бойца, элита инквизиции. Они не бросаются безрассудно, держат безупречный строй, щиты сомкнуты в единую стену. Опытные глаза ищут малейшую слабину в защите. Мастер-инквизитор говорит тихо, только для своих, но Гилин слышит каждое слово. Он ранен, но не сдается. Он не видит, как под разорванной одеждой кровавый шов продолжает свою работу, затягивая раны, вплетая живую плоть в поврежденные ткани. Не видит, как алые нити пульсируют под кожей Гилина, восстанавливая силы. Гилин стоит напротив них, его дыхание ровное, меч и щит готовы к следующему движению. В воздухе висит напряжение, тяжелое, как перед грозой. Обе стороны знают, следующая атака будет последней. Гилин замер, его рубиновые глаза холодно анализировали ситуацию. Тело ныло от ран, но кровавый шов уже плел свою кровавую паутину, медленно стягивая поврежденные ткани. Крыло ворона погасло, адреналиновая ярость уступила место трезвому расчету. Кровавый туман еще клубился вокруг, но становился все прозрачнее, как утренний туман перед рассветом. Опрометчиво нападать сейчас, но отступать поздно. Оставшиеся трое инквизиторов разошлись, заняв позиции. Два бойца, по флангам, их мечи замерли в боевых стойках, глаза не моргали. Мастер, в центре, его клинок полыхал синим пламенем священного заклятия, отбрасывая мерцающие тени на стены. Мастер-инквизитор произнес тихо, но каждое слово падало, как молот на наковальню. «Тебе конец, тварь!» Гилин не стал ждать. Он ринулся на левого бойца, меч в стойке железной реки прикрывал корпус, щит готов был принять удар. Инквизитор парировал, но Гилин в последний миг изменил траекторию, удар снизу вонзился в живот. Клинок вошел по самую рукоять. Харгаал. Кровь хлынула фонтаном, тут же впитываясь в алый туман, который ожил, закружился быстрее. Второй инквизитор атаковал сбоку. Гилин активировал крыло ворона, мир замедлился, позволив ему увернуться и рубануть по запястью. Меч звоном упал на камень, инквизитор вскрикнул, но клинок уже пронзил горло, оборвав крик. Еще один глоток живительной крови. Финальная схватка с мастером развернулась в смертельном танце. Мастер не дрогнул, его меч вспыхнул ослепительным синим пламенем, гудевшим, как шквальный ветер. Гилин тяжело дышал, но стоял непоколебимо, выжидая. Первый удар пришел, как молния. Гилин едва успел подставить щит, металл утреснул с жутким скрежетом. Второй удар – огненный вихрь. Гилин отпрыгнул, но пламя лизнуло руку, оставив жгучую боль. Третий удар был смертельным, мастер бросился вперед, клинок направлен точно в сердце. В последний миг Гилин использовал туманный сдвиг. Его тело сместилось на полметра, лезвие скользнуло по ребрам, кровь брызнула, но рана оказалась не смертельной. Контратака была молниеносной. Меч Гилина вонзился мастеру в бок, разрывая плоть и внутренности. Тот захрипел, медленно опускаясь на колено, но в глазах все еще горела непокорность. Гилин наклонился, его шепот прозвучал, как похоронный звон. Харгаал. Кровь мастера вытянулась алыми нитями, вплетаясь в кровавый шов. Раны на теле Гилина начали затягиваться, кожа стягивалась, как будто невидимые руки сшивали ее. Мастер рухнул лицом вниз, его тело быстро иссохло, превратившись в безжизненную мумию. Гилин выпрямился, ощущая, как новые силы наполняют его. Кровавый туман втянулся в тело, не растрачивая лишнюю силу. Где-то в глубине башни еще слышались крики, но здесь, сейчас, воцарилась тишина. Гилин тяжело выдохнул, ощущая, как под кожей шевелятся алые нити кровавого шва. Чужая кровь пульсировала в его меридианах, спешно латая разорванную плоть, но с каждым стежком запасы таяли, драгоценная жидкость превращалась в строительный материал для его израненного тела. Но лучше так, чем истекать на полу, как подраненный зверь. Его сапоги глухо отдавались в каменных переходах, где теперь царила гробовая тишина. Лишь эхо далеких сражений изредка нарушало это мрачное спокойствие. Два трупа лежали в неестественных позах там, где сработали перевернутые руны. Гилин присел на корточки, его пальцы коснулись сожженной кожи и вытянули последние капли запекшейся крови, темные, как старое вино. Жалкие остатки, но лучше, чем ничего. Капля к капле. Чуть дальше, из-за приоткрытой дубовой двери, донесся тихий стон. Гилин вошел без звука, как тень. Раненый инквизитор, совсем молодой, его лицо белее пергамента, губы синие от кровопотери, судорожно сжимал пустой хрустальный флакон. На дне поблескивала пара капель неиспользованного эликсира. Увидев рубиновые глаза в полумраке, он замер, его зрачки расширились от ужаса. Губы дрогнули, выдавив хриплый шепот. «Проклятый!» Гилин не стал тянуть. Меч вспорол воздух с тихим свистом. Сталь вошла точно между ребер, пронзив сердце одним точным ударом. Губы юноши сложились в немой крик. Харгаал. Алая струя вырвалась из раны, впиталась в кожу Гилина, а затем, чудесным образом, из клинка, оставив лезвие идеально чистым, будто только что откованным. Гилин усмехнулся, проверяя блеск стали. Удобно. Не надо отвлекаться на чистку оружия. Он вышел в коридор, оставляя за собой еще один иссохший труп. Где-то в глубинах башни все еще кипела битва, но здесь, в этом крыле, воцарилась мертвая тишина. Гилин поднялся на второй подземный уровень, его шаги бесшумно скользили по каменным ступеням. Здесь царила иная атмосфера, не было мерцающих рунных клеток, только массивные железные двери с узкими окошками-бойницами. За ними томились обычные пленники, те, кого церковь сочла достаточно беспомощными, чтобы не тратить на них драгоценную магию. В одной из камер его внимание привлек шелест. За ржавой дверью сидел старик, его тело исхудало до костей, кожа обтягивала череп, как пергамент. Но при виде рубиновых глаз в прорези окошка, в его потухшем взгляде вспыхнул тусклый огонек надежды. Старик бросился к двери, его костлявые пальцы царапали металл. «Эй, ты тот, кто устроил этот переполох?» Гилен медленно подошел, изучая дверь профессиональным взглядом. Его пальцы провели по замочной скважине. «Открыть это не выйдет. Нужны ключи». Старик прижался к решетке, его дрожащие пальцы сложились в молитвенном жесте. Глаза, глубоко запавшие в орбитах, сверлили Гилена. «Я слышал о ком-то внизу. Думал, чудовище, но ты человек». Его голос сорвался на шепот, полный отчаянной мольбы. «Незнакомец, пожалуйста, помоги мне. Я был главой дома Валленов. Они взяли меня, чтобы сломать мой род. Моя семья, они еще живы, но без меня их растопчут. Я принесу клятву на душе, но спаси их». Гилен слушал молча. Его рубиновые глаза не дрогнули, оставаясь холодными, как лед. Когда старик замолчал, он ответил ровным, бесстрастным голосом. «Слабые всегда уступают место сильным. Если твой дом сломался под ударами судьбы, значит, он был обречен. Искать временного покровителя – это лишь отсрочка. Ты не спасешь их, ты лишь продлишь их агонию». Он развернулся, плащ шелестнул, оставляя старика с широко раскрытыми глазами. Последние слова прозвучали как приговор. «Прощай». За спиной раздался вопль, отчаянный, безумный, полный невыразимого ужаса. «Нет, вернись, ты должен». Гилен не обернулся. Его силуэт растворился в темноте коридора, как будто и не было этой встречи. Только эхо последнего крика еще долго вибрировало в сыром воздухе подземелья, прежде чем окончательно угаснуть. Глава 16. Интерлюдия. Черная башня. Твари тьмы прорвались на первый подземный уровень, их ярость, копившаяся годами в темных глубинах, наконец выплеснулась наружу, сметая все на своем пути. Каменные стены дрожат от вопли и лязга стали, воздух пропитан запахом крови и гниющей плоти. Вампиры с бледными, как лунный свет, клыками стремительно проносятся между охранниками, их движения грациозны и смертоносны. Они впиваются в глотки, выпивая жизнь за секунды, оставляя после себя лишь иссохшие оболочки. Их глаза горят холодным огнем мести, слишком долго их держали в темноте, лишая кровавой пищи. Демоны с перепончатыми крыльями режут когтями, разбрасывая внутренности по стенам. Их смех, похожий на скрежет металла, разносится по коридорам. Каждый удар – это расплата за годы пыток, за священные оковы, жгшие их плоть. Что-то бесформенное, со слишком многими ртами, пожирает охранников целиком, не оставляя даже костей. Его огромная масса пульсирует, поглощая жертв одну за другой, а из глубин его тела доносятся жуткие чавкающие звуки. Они стоят стеной, но на каждого павшего монстра – десяток мертвых инквизиторов. Щиты сломаны, доспехи пробиты, заклинания иссякают. Кто-то уже отступает, спотыкаясь о тела товарищей, кто-то сходит с ума и бросается в атаку с голыми руками, обрекая себя на верную смерть. Кровь течет ручьями, смешиваясь с черной слизью существ тьмы. Пол скользкий от алых луж, в которых отражаются последние судороги умирающих. Монстры не просто убивают, они мстят. Высший вампир, которого годами держали без крови, разрывает инквизитора на части, купаясь в алом фонтане. Его бледное лицо искажено экстазом, когда он погружает руки в грудную клетку жертвы, разрывая плоть, как бумагу. Демон, которого жгли священным огнем, впивается когтями в глаза своему мучителю, заставляя его кричать до тех пор, пока горло не рвется от напряжения. Его крылья расправлены, как знамя победы. Тень, запертая в ледяной клетке, теперь проходит сквозь живых, вымораживая их изнутри. Тела падают, покрытые инеем. Их лица застывают в вечном ужасе. Сейлас де Сильва, боевой алхимик, он не бежит. Его фигура, облаченная в пропитанный дымом плащ, стоит непоколебимо среди хаоса. Его пальцы мечут отравленные иглы, две в горло вампиру, три в глаза демону. Каждое движение точно выверено, каждая атака смертельна. Вампир захлебывается собственной кровью, а демон, ослепленный ядом, бьется в агонии. Граната с кислотой разрывается в толпе, плоть шипит. Кости тают, оставляя после себя лишь дымящиеся лужи. Крики существ тьмы сливаются в один жуткий хор. Склянка с жидким огнем летит в бесформенную массу, та вспыхивает, вопя на тысячу голосов, ее тело корчится в пламени, распространяя смрад горелой плоти. Но артефакты заканчиваются. Сейлас оглядывается, коридор к выходу заполнен черным дымом, густым, как смола. Он понимает, это не просто дым, это сигнал. Альди ему видит, что башня пала. Бернан ревет, как раненый медведь, его массивный топор крушит все на своем пути. Лезвие, залитое черной слизью демонов и алой кровью, рассекает хребты тварей, отрубает вампирьи головы с хрустом ломающихся позвонков, размалывает щупальца той самой хтани, что пожирает его павших товарищей. Каждый удар сопровождается хриплым. За братьев, за павших. Мелкие раны усеивают его тело, глубокие царапины от когтей, пузырящиеся ожоги от кислоты, укусы, которые уже гноятся, источая зловонный запах. Но Бернан не чувствует боли. Его глаза, налитые кровью, видят только Сейласа, бросившего затравленный взгляд на выход. «Мы вместе, брат». Его рев перекрывает даже вопли монстров, эхом отражаясь от каменных сводов. «Мы охраняем этот мир от тьмы, мы стоим на его страже». Перо режет правду. Лед не лжет. Он разворачивается всем корпусом, топор описывает кровавую дугу, и голова вампира летит в сторону, распадаясь в пепел еще до удара о землю. Его глаза успевают расшириться в последнем удивлении. Другие инквизиторы, последний рубеж. Молодой паренек, еще вчера красневший при рассказе о своем первом свидании, теперь лежит с разорванным животом. Его пальцы судорожно сжимают окровавленный медальон с портретом той самой девушки. Над ним клубится что-то бесформенное, пожирающее его останки с мокрыми чавкающими звуками. Мастер Тривис, его левая рука болтается, как плеть, кости раздроблены, правый глаз залит кровью. Но он все еще швыряет заклятия дрожащими пальцами, выжигая демонов священным пламенем. «Еще, еще одного!» — хрипит он, но голос уже слабеет, а ноги подкашиваются. Последнее заклинание вырывается с кровавым харканьем. Луиза де Лис, ее шпага мелькает, как серебряная молния, оставляя за собой сверкающий след в воздухе. Она танцует среди когтей и зубов, убивая с холодной грацией, будто на дуэли. Каждый выпад – смертельный, каждый укол – в глаз или горло. «Подходите, твари!» Ее голос звенит, как сталь. «Я вас научу настоящей боли». Но даже ее мастерство не вечно. Кровь стекает по многочисленным царапинам, а дыхание становится все тяжелее. Одна ошибка, и коготь демона пронзает ее бок, но она лишь стискивает зубы и вонзает шпагу в пасть чудовища.